Она права. Хватит с тебя. Убирайся. Шаваль тотчас помчался прочь, и за ним опрометью побежала Катрин. Ошеломленная толпа не двигалась. Все молча следили за беглецами, пока они не скрылись за поворотом дороги. Только мать Катрин сказала: «Зря его выпустили. Ждите теперь еще какой-нибудь гадости. Наверняка предаст». Но забастовщики двинулись дальше. Было около 5 часов вечера. Багровое солнце опустилось к горизонту и словно заревом пожара освещало равнину. Проходивший по дороге корабейник сообщил, что драгуны направились в сторону Кревкера. Тогда толпа круто повернула, раздался клич в Монсу, в дирекцию: «Хлеба, хлеба, хлеба!» Глава 5. Господин Энбо подошел к окну кабинета посмотреть, как его жена проедет по улице в Ландо, отправляясь на званый завтрак в Маршьен. Проводив взглядом Негреля, горцевавшего рядом с дверцей экипажа, он спокойно вернулся к письменному столу и сел за работу. Когда ни жена, ни племянник не оживляли дом шумной суетой своего существования, он казался пустым. В этот день кучер повез госпожу Энбо. Розу, новую горничную, отпустили со двора до 5 часов вечера. Остался только камердинер Ипполит, неслышно ходивший по комнатам в мягких туфлях, и кухарка с рассвета, сражавшаяся с кастрюлями, поглощенная приготовлением обеда, на который хозяева пригласили гостей. В опустевшем доме стояла глубокая тишина, и господин Энбо рассчитывал, как следует поработать. Около 9 часов утра Ипполит, хотя он и получил распоряжение никого не принимать, позволил себе доложить, что пришел Дансар с какими-то важными вестями. И только тогда директор узнал о сходке, состоявшейся накануне в лесу. Подробности сообщения отличались такой точностью, что, слушая их, господин Энбо вспомнил о любовных шашнях Дансара с женой Пьерона, столь широко известных, что каждую неделю 2-3 анонимных письма в дирекцию разоблачали распутство главного Штейгера. Очевидно, Пьерон все рассказал жене, а та — любовнику. В доносе чувствовались разговоры на супружеском ложе. Воспользовавшись случаем, господин Энбо дал понять, что ему все известно, и пока он ограничится советом быть поосторожнее во избежание скандала. Дансар отвлекся на минутку от доклада, отрицал, оправдывался, но внезапная краснота его толстого носа выдавала вину грешника. Впрочем, он не особенно растерялся, радуясь, что отделался так легко. Обычно директор проявлял неумолимую строгость высоконравственного человека, когда какой-нибудь служащий позволял себе позабавиться с хорошенькой работницей. Затем разговор опять пошел о забастовке. Решили, что эта сходка в лесу просто фанфаронство, пустое хвастовство крикунов. Серьезной угрозы нет. Во всяком случае, рабочие поселка еще несколько дней не посмеют пошевелиться. Несомненно, на всех нынче утром произвела большое впечатление военная прогулка. Но когда Дансар ушел, и господин Энбо остался один, он чуть было не послал депешу префекту. Удержал его только страх, что он, быть может, зря выдает свое беспокойство. Он и так не мог простить себе недостаток чутья, ведь он повсюду говорил и даже писал в правление, что забастовка больше 2 недель не продлится. Однако, к великому его удивлению, она тянется почти 2 месяца. Это приводило господина Энбо в отчаяние. С каждым днем его престиж уменьшался, падал его авторитет. Он видел, что ему необходимо придумать какой-нибудь блестящий ход, войти в милость к правлению. Он как раз запросил оттуда распоряжений на случай возможного столкновения с забавщиками. Ответ еще не поступил. Господин Энбо надеялся получить его с дневной почтой. Он полагал, что успеет послать телеграммы, вызовет воинские части для охраны шахт, если такова будет воля правления. Он был уверен, что это наверняка вызовет схватку, прольется кровь, будут убиты. Такая перспектива его смущала. При всем своем усердии он хотел избежать подобной ответственности. До 11 часов он мирно работал в кабинете. Мертвую тишину нарушало только шарканье щетки, и Полит натирал воском пол где-то на втором этаже. Потом принесли одну за другой две телеграммы. В первой сообщалось о захвате ордой забастовщиков шахты Жан-Барт, а во второй говорилось, что там перерезаны тросы, погашены топки котлов, все разгромлено.